его смерти существует несколько легенд. Согласно одной из них, он хотел найти объяснение причины морских приливов и отливов. Особенно поражали его необычайно высокие приливы в проливе Еврип, отделявшем остров Эвбею от Беотии. Не сумев раскрыть эту загадку природы, философ от отчаяния бросился в море. По другой версии, Аристотель к концу жизни оказался во враждебном окружении. Афины не хотели его судить, Александр Македонский был недоволен им за его племянника Калисфена. Ходили даже слухи, что Аристотель, боясь расправы, участвовал в заговоре против Александра Македонского, и якобы по совету Аристотеля Александр Македонский был отравлен ядом, который изготовил философ. Оказавшись между двух огней, Аристотель покончил жизнь самоубийством, выпил яд аконит. Обе эти версии не вызывают доверия. Скорее всего, Аристотель умер своей смертью. Аконит же он пил в малых дозах, как лекарство от болезни желудка, которой страдал последние годы жизни. По описанию современников, Аристотель отличался непривлекательной наружностью, хотя и заботился о своей внешности, одежде и прическе, и носил сразу несколько перстней. Он был невысокого роста, сухощав, близорук, глаза у него были маленькие и неприятные, он сильно шепелявил. С лица его не сходила язвительная улыбка, с учениками, а тем более с противниками, он держался холодно, насмешливо и высокомерно. Все побаивались его колких замечаний, обычно остроумных и саркастических. Нерасположение к нему было так велико, что даже после смерти он подвергался многим злобным нападкам. Его упрекали за поддержку Македонии, за его якобы неблагодарное отношение к своему учителю Платону и за женитьбу на племяннице тирана Гермия. Когда жена Аристотеля Пифиада умерла, он сошелся с известной в то время гетерой Герпилиадой и жил с ней, как с женой. От Пифиады он имел дочь, названную тоже Пифиадой. Герпилиада родила ему сына Никомаха, погибшего совсем молодым в каком-то военном походе. Современники насмешливо описывают и отношения Аристотеля с женщинами, изображая его как сластолюбивого старика, которым помыкали его молодые возлюбленные. А Герпилиада ради развлечения даже ездила верхом на великом философе. В средние века в одной из полумифических историй об Александре Македонском описывается, как верхом на Аристотеле ездила любовница Александра Македонского Филиада. Сохранился и средневековый рисунок, изображающий эту сцену. В своем завещании Аристотель наказывал выдать свою дочь Пифиаду за племянника Никанора, сына своей сестры Аримнесты. Прах своей жены приказывал перенести туда, где будет похоронен сам, а Герпилиаде оставлял один из двух своих домов. Дом отца в Стагире и дом матери в Халкиде. В завещании Аристотель не возражал против того, чтобы Герпилиада после его смерти вышла замуж, но просил ее избрать себе мужем достойного человека. В этом же завещании Аристотель распоряжался отпустить на волю часть своих рабов и обеспечить своих слуг, а также поставить в храмах статуи своему воспитателю Проксену, брату Аримнестру и сестре Аримнесте, а кроме того поставить статую Зевсу-спасителю и Афине-спасительнице, чтобы они благоприятствовали его племяннику Никанору, исполнявшему в то время политические поручения Александра Македонского и постоянно подвергавшемуся опасностям. Это дошедшее до нас завещание воссоздает образ философа, не похожий на тот, который складывается под впечатлением от рассказов, не симпатизировавших ему современников и никак не согласуется с характеристикой, данной ему философом Эпикуром. Он называл Аристотеля «мотом», пропившим отцовское добро, прислуживавшим царям и тиранам и морочившим добрых людей. Руководство своей философской школой Аристотель завещал своему лучшему ученику Феофрасту или Теофрасту Эрезийскому. Ему же он оставил и свою богатую библиотеку, и свои рукописи. От Феофраста рукописи Аристотеля перешли к философу Неэлию из Скепсиса. наследники Нелия, жившие в Пергаме, из страха, что эти рукописи у них отберут пергамские цари, спрятали их в погреб, и рукописи сильно пострадали от сырости и плесени. Позже рукописи Аристотель за очень большие деньги купил известный богач и собиратель книг Апелликон и восстановил их, при этом дописав утраченные места по собственному разумению. Эти дополнения были настолько неудачны, что их легко было отличить от текста автора. Затем рукописи Аристотеля в качестве военной добычи попали к Корнелию Сулли, и он вывез их в Рим, где Тираниан и Андроник издали их, благодаря чему большая часть сочинений Аристотеля дошла до наших дней. Труды Аристотеля охватывают все отрасли знаний. Он систематизировал все, что в древности знали о растениях, о животных, о природных явлениях, подробно изложил свое философское учение, разработав терминологию, которая в дальнейшем использовалась в философской науке. Аристотель создал логику, ставшую самостоятельной наукой. Он оказал огромное влияние на развитие философии. Особенно велик был его авторитет в средние века. Философия Аристотеля стала основой схоластики, а его учение о бессмертии души, несмотря на то, что он был язычником, осмыслено христианскими богословами. Во времена Аристотеля наука находилась на одной из первых ступеней своего развития, и многие представления философа были наивны и неверны. Но в средние века все, что писал Аристотель, воспринималось как непререкаемая истина, и опровержение его представлений часто было целым событием, даже эпохой в истории науки.